Глава четвертая. День в помещичьей усадьбе. Июль в начале. 6:00 утра. Окно в девичьей поднято, и в комнату со двора врывается свежая струя воздуха. Раи мух так и кишат в воздухе, и в особенности скучиваются под потолком, откуда слышится неистовое гудение. Женская прислуга уже встала, убрала с полу войлоки, собралась около стола и завтракает. На этот раз на столе стоит чашка с толокном, и деревянные ложки усиленно работают. Через 10 минут завтрак кончен. Девицы скрываются в рабочую комнату, где расставлены пельцы и подушки для кружев. В девичьей остается одна девица, обыкновенная из подростков, которая убирает посуду. Метет комнату и принимается вязать чулок, чутко прислушиваясь, не раздадутся ли в барыниной спальне шаги Анны Павловны за трапезной. Рабочий день начался, но работа покуда идет вяло. До тех пор, пока не заслышится грозный барынин голос, у некоторых девушек слипаются глаза. Другие ведут праздные разговоры, и иглы, и коклюшки двигаются медленно. Хотя время еще раннее, но в рабочей комнате солнечные лучи уже начинают исподволь нагревать воздух. Впереди предвидится жаркий и душный день. Беседа идет о том, какое барыня сделает распоряжение. Хорошо, ежели пошлют в лес за грибами или за ягодами, или нарядят в сад ягоды обирать. Но беда, ежели на целый день за пельцы да за коклюшки засадят, хоть умирай от жары и духоты. Сказывают, в оржах солдат беглый притаился, сообщают друг другу девушки. Намеднись да шутка с села в лес по грибы ходила. Так он как прыснет из-за ржей, да на нее... Хлеб с ней был, молочка малость, отнял и отпустил. Смотри, не созорничал ли? «Нет, — говорит, — ничего не сделал, только что взяла с собой поесть, то отнял. Да и солдат-то, слышь, здешний, из великановской усадьбы, Сережка Фалитур. А в лому медведь проявился. Вот коли туда пошлют, да он в гости к себе позовет. Меня он в один глоток съест, — отзывается карлица Полька. Это несчастная и вечно больная девушка лет 25, ростом аршин с четвертью, с кошачьими глазами и выпятившимся клином животом. Однако ж ее заставляют работать наравне с большими, только пяльцы устроили низенькие и дали низенькую скамеечку. «А правда ли, — повествует одна из собеседниц, — в Москалеве одну бабу медведь в берлогу увел, да целую зиму у себя там и держал?» «Как же! В кухарках она у него жила», — смеются другие. В эту минуту в рабочую комнату, как угорелая, вбегает денщица и шепотом возглашает. «Барыня! Барыня идет!» Девичий гомон мгновенно стихает. Головы наклоняются к работе. Иглы проворно мелькают, коклюшки стучат. В дверях показывается заспанная фигура барыни, нечесанной, немытой, в засаленной блузе. Она зевает и крестит рот. Иногда так постоит и уйдет, но в иной день заглянет и в работы. В последнем случае редко проходит, чтобы не раздалось для начала дня 2-3 пощечин. В особенности достается подросткам, которые еще учатся и очень часто портят работу. На этот раз, однако ж, все обходится благополучно. Анна Павловна, постояв несколько секунд, грузными шагами направляется в девичью, где, заложив руки за спину, ее ожидает старик-повар в рваной куртке и засаленном переднике. Тут же, в глубине комнаты, притулилась ключница. Барыня садится на ларь к столу, на котором разложены на блюдах остатки вчерашнего. И, между прочим, в кастрюльке вчерашняя похлебка. Сбоку лежит немного новой провизии — солонина, гусиный полоток, телячья головка, коровье масло, яйца, несколько кусков сахару, пшеничная мука и тому подобное. Барыня начинает приказывать. «Супец-то у нас, кажется, уж третий день», — спрашивает она, заглядывая в кастрюлю. «Да уж, третий денек-с, прокис. Ну, так и быть, сегодня новый завари. Говядина-то есть ли?» «Говядину последнюю извели». «Как? Кусочек, кажется, остался. Еще ты говорил, старому барину на котлетке будет». Третьего дня они две котлетки искушали. «И куда такая пропасть выходит говядины? Покупаешь, покупаешь, а как не спросишь, все нет да нет. Делать нечего, курицу зарежь. Или лучше вот что, щец с солониной свари, а курица-то пускай походит. Да за говядиной в Мелово сегодня же пошлите, чтобы пуда два. Ты смотри у меня, старый хрыч, говядинка-то нынче кусается. 4 рублика ассигнациями за пуд. Поберегай, не швыряй зря. Ну, горячее готово, на холодное что? Вчерашнего галантеру малость осталось, да тоже одно звание». Анна Павловна рассматривает остатки галантера. Клейкая масса расползлась по блюду, и из нее торчат обрывки мозгов и телячьи головки. «А ты сумей подправить, на то ты повар. Старый-то галантер в формочке влей, а из новой головки свежего галантерцу сделай». Барыня откладывает в сторону телячью голову и продолжает. «Соусу вчерашнего тоже, кажется, не осталось, или нет, стой! Печенка, что ли, вчера была?» «Печенка-с». «Сама собственными глазами видела, что 2 куска на блюде остались. Куда они девались?» «Не знаю-с». Барыня вскакивает и приближается к самому лицу повара. «Сказывай, куда печенку девал?» «Виноват-с». «Куда девал, сказывай?» «Собака съела, не досмотрел-с». «Собака? Василисушке своей любезной скормил. Хоть ради, да подай мне вчерашнюю печенку». «Воля ваша-с». Повар стоит и смотрит барыне в глаза. Анна Павловна с минуту колеблется, но, наконец, примиряется с совершившимся фактом. «Ну, так соуса у нас нынче не будет», — решает она. «Так и скажу всем, старый хрен любовнице соус скормил. Вот уже барин за это тебя на поклоны поставит». Очередь доходит до жаркого. Перед барыней лежит на блюде баранья нога, до такой степени искобленная, что даже намека на мякоть нет. «Ну, на нет и суда нет. Вчера Андрюшка из Москалева зайца привез. Видно, его придется изжарить». «Позвольте, сударыня, вам посоветовать. На погребе уж 5 дней жареная телячья нога на случай приезда гостей лежит. Так вот, ее бы сегодня подать, а заяц и повисеть может». Анна Павловна облизывает указательный палец и показывает повару шиш. «Натко!» «Помилуйте, сударыня, от телятины-то уж запашок пошел». «Как запашок? На льду стоит всего 5-й день и уж запашок? Льду, что ли, у тебя нет?» Строго обращается барыня к ключнице. «Лед есть, да сами изволите знать, какая на дворе жарынь», — оправдывается ключница. «Жарынь да теплынь, только и слов от вас. Вот я тебя, старая псовка, за индейками ходить пошлю, так ты и будешь знать, как барское добро гноить. Ну, ин быть так, телячью ногу разогреть на сегодняшнее жаркое. Так оно и будет. Посидим без соуса, зато телятинки побольше поедим. А на случай гостей новую ногу зажарить. Ах уж эти мне гости, обопьют, объедят. Да тебя же и обругают. Да еще хамов да хамок с собой навезут. Всех-то напои, всех-то накорми. А что добра на лошадей ихних и зайдет? Приедут шестериком, и сено-то им, и овса-то». «Это уж известно». «Да ты смотри, Тимошка, старую баранью ногу все-таки не бросай. Еще найдутся обрезочки, на винегрет пригодятся. А хлебенного, пирожного, ничего от вчерашнего не осталось? Ничего-с. Ну, бабу из клубники сделай. И то сказать, без пути на погребе ягода плесневеет. Сахарцу кусочка три возьми, да яичек парочку. Ну-ну, не ворчи, будет с тебя. Анна Павловна велит отрубить кусок солонины. Отделяет два яйца, три куска сахару. Проводит пальцем черту на комке масла и долго спорит из-за лишнего золотника, который выпрашивает повар. По уходе повара она направляется к медному тазу, над которым утвержден медный же рукомойник с подвижным стержнем. Ключница стоит сзади, покуда барыня умывается. Мыло, которое она при этом употребляет, пахнет прокислым. Полотенце простое, из домашнего холста. «Что, как оказалось, липко тяжело?» — спрашивает барыня. «Не могу еще, наверное, сказать», — отвечает ключница. «Должно быть, по видимостям, что так». «Уж если она... Ну, за самого что ни на есть нищего ее отдам. С Прошкой связалась, что ли?» «Видали их вместе». «Да что, сударыня, вчерась беглого солдата в ржах заприметили». При словах «беглый солдат» Анна Павловна бледнеет. Она прекращает умывание и с мокрым лицом обращается к ключнице. «Солдат? Где? Когда? Отчего мне не доложили?» «Да тут, недалечко, в ржах. Сельская дошутка по грибы в лисьи ямы шла. Так он ее ограбил. Хлеб, слышь, отнял. Дошутка-то его признала. Бывший великановский Сережка Фалитур, помните, еще старосту ихнего убить грозился». «Что ж ты мне не доложила? Кругом беглые солдаты бродят, все знают. Я одна ведать не ведаю». Барыня с простертыми дланями подступает к ключнице. «Что ж мне докладывать, это старостино дело. Я и то ему говорила, доложи, говорю, барыня. А он, что зря барыне докладывать, стало быть, обеспокоить вас поопасился». «Беспокоить? Беспокоить! Ах, нежности какие! А ежели солдат усадьбу сожжет, как тогда отвечать будет? Сказать старости, чтоб непременно его изловить, чтоб к вечеру уже был представлен. Взять дошутку и все поле осмотреть, где она его видела. Народ на сенокосе, кто же ловить будет? Сегодня брат на брата работают. Своих, которые на барщине не трогать, а которые на себя сенокосничают, пусть уж не прогневаются. Зачем беглых разводят?» Анна Павловна наскоро вытирается полотенцем и, слегка успокоенная, вновь начинает беседу с Акулиной. «Куда сегодня кобыл-то наряжать или дома оставить?» — спрашивает она. «Малина, сказывают, поспевать начала». «Ну, так в лес за малиной. Вот в лисьи ямы и пошли, пускай солдаты по дороге ловят». «Пообедавши идти?» «Дай им по ломтю хлеба с солью, да фунта три толокна на всех, будет с них. Воротятся уже, а ужинать будут, успеют налопаться. Да за липкой следи, ты мне ответишь, ежели что». Покуда в девичьей происходят эти сцены, Василий Порфирыч за трапезной, заперся в кабинете и возится с просвирами. Он совершает проскомидию, как настоящий иерей, шепчет положенные молитвы, воздевает руки, кладет земные поклоны. Но это не мешает ему от времени до времени посматривать в окна, не прошел ли кто по двору и чего-нибудь не пронес ли. В особенности зорко следит его глаз за воротами, которые ведут в плодовитый сад. Теперь время ягодное, как раз кто-нибудь проползет. «Куда, куда, шельмец, пробираешься?» — раздается через открытое окно его окрик на мальчишку, который больше, чем положено, приблизился к тыну, защищающему сад от хищников. «Вот я тебя! Чей ты? Сказывай, чей?» Но мальчишка при первом же окрике исчез, словно сквозь землю провалился. Барин делает полуоборот, чтоб снова стать на молитву, к как взор его встречает жену старшего садовника, которая выходит из садовых ворот. Руки у нее заложены под фартук, значит, наверное, что-нибудь несет. Барин уж готов испустить крик, но садовница вовремя заметила его в окне и высвобождает руки из-под фартука. Оказывается, что они пустые. Василий Порфирыч слывает в околотке умным и образованным. Он знает по-французски и по-немецки, хотя многое перезабыл. У него есть библиотека, в которой на первом плане красуется старый немецкий Conversations Lexicon. Словарь разговорных слов. Немецкий. Целая серия академических календарей. Брюсов календарь, часы благоговения и, наконец, тайны природы Эккартсгаузена. Последние составляют его любимое чтение, и знакомство с этой книгой в особенности ставится ему в заслугу. Сверх того, он слывет набожным человеком, заправляет всеми церковными службами, знает, когда нужно класть земные поклоны и умиляться сердцем, и усердно подтягивает дьячку за обедней. Бьет 8. На дворе начинает чувствоваться зной. Дети собрались в столовой, разместились на определенных местах и пьют чай. Перед каждым стоит чашка жидкого чая, предварительно подслащенного и подбеленного снятым молоком, и тоненький ломоть белого хлеба. Разумеется, у любимчиков и чай послаще, и молоко погуще. За столом председательствует гувернантка Марья Андреевна и уже с позаранку выискивает, кого бы ей наказать. «У меня, Марья Андреевна, совсем сахару нет», — объявляет Степка-балбес, несмотря на то, что вперед знает, что голос его будет голосом вопиющим в пустыне. «В таком случае оставайся совсем без чаю», — холодно отрезывает Марья Андреевна. «Да вы попробуйте. Вы не затем к нам наняты, чтоб оставлять без чая, а затем, чтоб выслушивать нас», — протестует Степан сквозь слезы. «А, так я нанята! Еще грубить смеет! Без чаю!» «Без чаю, да без чаю, только вы и знаете, а я вот возьму да и выпью!» «Не смеешь? Если б ты попросил прощения, я, может быть, простила бы, а теперь без чаю!» Степан отодвигает чашку и смиряется. «Позвольте хоть хлеб съесть», — просит он. «Хлеб? Можешь». Таким образом, день только что начался, а жертва уже найдена. Выпившие чай, дети скрываются в классную и садятся за ученье. Им и в летние жары не дается отдыха. Анна Павловна, между тем, в той же замасленной блузе, нечесанная, сидит в своей спальне и тоже кушает чай. Она любит пить чай одна, потому что кладет сахару вдоволь, и при этом ей подается горшочек с густыми топлеными сливками, на поверхности которых запеклась румяная пенка. Комната еще не выметена, горничная взбивает пуховики. В воздухе летают перья, пух. Мухи не дают покоя. Но барыня привыкла к духоте. Ей и теперь не душно, хотя на лбу и на открытой груди выступили капли пота. Перестилая постель, горничная рапортует. «Что липко с кузовком, это верно. И про солдата правду говорили. Сережка от Великановых. Кирюшка, столяр, вчера ночью именины справлял. Пьян напился и Марфу-кухарку напоил. Песни пели, барыню толстомясо и чистили. Где водку взяли? Кто принес? Откуда? Сейчас же пойди, призови обоих, и Кирюшку, и Марфушку». Горничная удаляется. Анна Павловна остается одна и предается размышлениям. Все-то живут в спокое да в холле. Она одна целый день, как в котле кипит. За всем-то она присмотри, всем-то припаси, обо всем-то подумай.

Нарядим под воду, да и отправим в город по холодку. Оттуда тебя в полк, да сквозь строй, да розочками, да палочками, как это в песне у вас поется. «Пройдись, пройдись, молодец, сквозь зеленые леса», — отвечает из толпы голос отставного солдата. «Слышишь, ну вот мы так и сделаем. Нарядим тебя, милый дружок, в колодке, да вечерком по холодку». «Я казен!» — начинает опять солдат, но голос его внезапно прерывается. Напоминание о сквозь строе, по-видимому, вносит в его сердце некоторое смущение. Быть может, он уже имеет довольно основательное понятие об этом угощении, и повторение его в усиленной пропорции за вторичный побег не представляет в будущем ничего особенно лестного. «Матушка ты моя, заступница!» — не кричит, а как-то безобразно мычит он, рухнувшись на колени. «Смилуйся ты над солдатом, ведь я... ведь мне... ах, господи, да что ж это будет, матушка, да ты посмотри! Ты на спину-то мою посмотри, вот они, скулы-то мои! Ах ты, господи милостивый!» Но Анна Павловна не раз уже была участницей подобных сцен и знает, что они представляют собой одну формальность, в конце которой стоит неизбежная развязка. «Не властна я, голубчик, и не проси», — резонно говорит она. «Кабы ты сам ко мне не пожаловал, и я бы тебя не ловила. И жил бы ты поживал тихохонько да смирнехонько в другом месте. Вот хоть бы ты у экономических. Тебе бы там и хлебца, и молочка, и яишенки. Они люди вольные, сами себе, господа, что хотят, то и делают. А я, мой друг, не властна. Я себя помню и знаю, что я тоже слуга. И ты слуга, и я слуга, только ты неверный слуга, а я верная. Матушка, да взгляни ты! Нет, ты пойми, что ты сделал! Ведь ты, легко сказать, с царской службы бежал. С царской! Что, ежели вы все разбежитесь, а тут вдруг француз или турок? Глядь-поглядь, а солдатушки-то у нас в бегах. С кем мы тогда навстречу лиходеям нашим пойдем? Заступница! Нет-нет-нет! Или опять то возьми, видишь, сколько мужичков тебя ловить согнали. А ведь они через это целый день работы потеряли. А время теперь горячее, сенокос. Целый день ловили тебя, а вечером еще под воду под тебя нарядить надо, да двоих провожатых. Опять у мужичков целые сутки пропали, а не то так и двое. Какое ты, подлец, ты этакой право имел все это кутерьмо затевать? Вдруг раздражается она гневно. «Эй, что там копаются? Забить ему руки-ноги в колодке! Ишь, мерзавец, на спину его взгляни! Да коли ты казенный человек, стало быть, и спина у тебя казенная, вот и вся недолго!» Подбегают два конюха, валят солдата на землю и начинают набивать ему колодки на руки и на ноги. Колодки рассохлись и мучительно сжимают солдату кости. «Колодки, колодки забивают!» — раздаются из окон детские голоса. «Ишь, печальник нашелся!» — продолжает поучать Анна Павловна. «Уж не на все ли четыре стороны тебя отпустить? Сделай милость, воруй, голубчик, поджигай, грабь! Вот уже в городе тебе покажут! Скажите на милость, целое утро словно в котле кипело. Только что отдохнуть собралась, не тут-то было. Солдата нелегкая принесла, с ним валандаться изволь. Прочь с моих глаз, поганец! Уведите его, да накормите, а не то еще и сдохнет чего доброго. А часам к девяти приготовить под воду и с Богом». Сделавши это распоряжение, Анна Павловна возвращается во свояси, в надежде хоть на короткое время юркнуть в пуховики. Но часы уже показывают половину шестого. Через полчаса воротятся из лесу девки, а там чай потом староста, недоспанья. «Брысь, пострелята! Еще ученье не кончилось, а они над-ка куда забрались? Вот я вас!» — кричит она на детей, все еще скучившихся у окна в девичьей, и смотрящих, как солдата, едва ступающего в колодках, ведут по направлению к застольной. Она уходит в спальню и садится к окну. Ей предстоит целых полчаса праздных, но на этот раз ее выручает кот Васька. Он тихо-тихо подкрадывается по двору за какой-то добычей, и затем в один прыжок настигает ее. В зубах у него замерла крохотная птица. «Ишь ведь мерзавец, все птиц ловит! Нет, чтобы мышь!» — ропщет Анна Павловна. «От мышей спасенья нет, и в амбарах, и в погребе, и в кладовых тучами ходят, а он все птиц да птиц! Нет, надо другого кота завести!» Несмотря, однако ж, на негодование, которое возбуждает в ней Васька своим поведением, она не без интереса смотрит на игру, которую кот заводит с изловленной птицей. Он несет свою жертву в зубах на край дороги и выпускает ее изо рта. Птица еще жива, но уже совсем безнадежно кивает головкой и еле-еле шевелит помятыми крылышками. Васька то отбежит в сторону и начинает умывать себе морду лапкой, то опять подскочит к своей жертве, как только она сделает какое-нибудь движение. Куснет ее слегка за крыло и опять отбежит. Маневр этот повторяется несколько раз сряду, пока Васька, как бы из опасения, чтоб птица в самом деле не издохла, не решается перекусить ей горло. Начинается процесс общипывания. «Ах, злец! Ах, подлец!» — шепчет Анна Павловна. «Ишь ведь что делает мучитель!» «А что вы думаете, ведь и из людей такие же подлецы бывают? То подскочит, то отбежит, то куснет, то отдохнуть даст. Я помню, один палацкий секретарь со мной вот этак же играл. Вы, говорит, полагаете, что ваше дело правое, сударыня?» «Правое, говорю». «Так вы не беспокойтесь. Коли ваше дело правое, мы его в вашу пользу и решим. Наведайтесь через недельку». «А через недельку опять, так вы думаете, трет да мнет, водил он меня, водил, сколько деньжищ из меня в ту пору вызудел. Я было к столоначальнику, что, мол, это за игра такая?» А он в ответ: «Да уж потерпите, это у него характер такой, не может без того, чтоб с первоначалу не измучить, а потом вдруг возьмет да в одночасье и решит ваше дело». И точно. Решил. В пользу противоположной стороны. Я к нему: «Что же вы, Иван Иванович, со мной сделали?» А он только хохочет, наглец. «Успокойтесь, сударыня», — говорит, — «я такое решение написал, что сенат беспременно его отменит». Так вот какие люди бывают. Свяжут тебя по рукам, по ногам, да и бьют, сколько вздумается. Наконец Васька ощипал птицу и съел. Вдали показываются девушки с лукошками в руках. Они поют песни, а некоторые, не подозревая, что глаз барыни уже заприметил их, черпают в лукошках и едят ягоды. «Ишь, жрут!» — ворчит Анна Павловна. «Кто бы это такая? Аришка долговязая, так и есть! А вон и другая, так и уписывает за обе щеки, так и уписывает. Беспременно это Наташка. Вот я вас уже ошпарю». Через 10 минут девичья полна, и производится прием ягоды. Принесено немного. Кто принес пол лукошка, а кто и совсем на донышке. Только карлица Полька принесла полное лукошко. «Что так, красавица? Всего-навсе только 10 часов по лесу бродили, а какую пропасть принесли?» «Совсем еще ягоды мало поспела», — оправдываются девушки. «Так, а Полька отчего же полная лукошка набрала? Стало быть, ей посчастливилось». «Так-так, а ну-тка открой, хайло, дыхни на меня, долговязая». Аришка подходит к барыне и дышит ей в лицо. «Что-то малинкой попахивает. Ну-тка, а ты, Наташка, подходи, голубушка, подходи». Наташка делает то же, что и Аришка. «Чудо! Для господ ягода не поспела, а от них малиной так и разит. Ей-богу, сударыня, не божитесь, сама из окна видела. Видела собственными глазами, как вы, идучи по мосту, в хайло себе ягоды пихали. Вы думаете, что барыня далеко, а она вот она. Вот вам за это, вот вам! Завтра целый день за пяльцами сидеть!» Раздается треск пощечин. Затем малина ссыпается в одно лукошко и сдается на погреб. А часть отделяется для детей, которые уже отучились и бегают по длинной террасе, выстроенной вдоль всей лицевой стороны дома.